Глава 15. Кристин Лескар. Покинув аудиторию, я первым делом направилась в сторону туалетной комнаты. Остановившись у раковины, чтобы помыть руки и сполоснуть лицо, которое горело после разговора с профессором тет-а-тет, услышала голоса за перегородкой. И, наверное, не обратила бы на них внимания, если бы речь не зашла обо мне. «Вообще зверинец какой-то», — говорила одна. «Была приличная академия, а сейчас кого только не наберут. Это Лескар. Что она вообще тут делает? У нее же дара совсем никакого нет». Вторая шикнула на нее. «Ты же слышала, она из Шигару. Еще и Кэрри за собой на поводке водит. Ты хоть раз видела своими глазами теневого дракона?» «Так я о том и говорю. Зоопарк какой-то». «Ты что, не слышала о том, как из Шигару лет 10 назад вывезли представителей имперской семьи на время восстаний?» «Думаешь, она...» «Да гадалки не ходи. Наверняка скрывается в Вериге инкогнито, поэтому такое имя странное. А Кэрри? Ты же знаешь, что их выдают только тем, кто происходит из очень обеспеченных и уважаемых семей». «Не знала. То есть мне бы не дали стать хозяйкой?» «Тебе?» «Сомневаюсь. Линда хотела в прошлом году, чтобы получить апартаменты под крышей с бассейном, но ее анкету не одобрили. Так что птичка у нас высокого полета». «А чего же она тогда такая бездарность?» «Уродилась, видать, такой. Как говорится, в семье не без урода. Но денежки решают все». Они завозились, и я поспешно покинула туалетную комнату. Сердце при этом выскакивало из груди, а щеки пылали. Я даже заметила, как они покраснели, когда бросила на себя последний взгляд в зеркало. У входа в туалет стоял Черныш. Я схватилась за цепь, которая соединяла его ошейник с браслетом на руке, и быстро пошла в сторону, чтобы завернуть за угол и не попасться на глаза одногруппницам. Черныш смотрел на меня пристально, словно пытаясь прочитать мысли. Я же остановилась, схватилась за цепь ближе к шее и притянула Черныша к себе, прошипев: «Почему мою анкету на должность хозяйки одобрили?» Черныш продолжил молча смотреть на меня, и я резче дернула цепь. «Я знаю, что анкеты одобряют только зажиточным гражданам Веригии. Ты прекрасно знаешь, что я к таким не отношусь. Так почему мою кандидатуру одобрили?» «Мы всего лишь клиенты», — бесстрастно ответил Черныш, и его кошачьи ушки даже не дернулись. «И не имеем никакого отношения к отбору кандидатов на роль хозяина. Кого нам предложили, с тем и имеем дело». Несколько секунд я пристально смотрела ему в глаза, а потом выпустила цепь и вздохнула. Действительно, нашла кого спросить. Откуда было Кэрри знать, что я обращусь в эту контору? Но потом вспомнила еще кое-что и снова притянула Черныша к себе так, чтобы он склонился рядом со мной. «Что вы делали в кабинете у мистера Сноу, когда я должна была сдавать экзамены?» «Обсуждали возможность поступления в течение учебного года», также бесстрастно ответил он. «Мы решили ознакомиться с миром под руководством кого-нибудь из местных, а потом продолжить свое обучение здесь на отделении лингвистики. Кэрри, как хозяйке известно, не сильны в магии». «Свободен», буркнула я и, выпустив цепь, потерла щеки. Либо это была ошибка менеджера, что вряд ли, либо кто-то нарочно организовал так, чтобы я получила деньги за непыльную работу. Но кто? И зачем? Может, это отец управляет мной, оставаясь невидимым для меня? Он вполне мог изменить внешность, а запаха его я уже и не помнила, так что не опознала бы, даже если бы оказался бы мистер Сноу. Именно поэтому мне нужна была поисковая магия. У меня осталась одна вещь, которая еще хранила на себе отпечаток папиной ауры, и она могла бы привести меня к нему. «Меня приняли за какую-то сбежавшую принцессу Шигару», сказал я негромко, прислонившись к мраморной колонне. Мимо проходили адепты, и на меня лишь косились взглядом, но вряд ли кто-то слышал наш с Чернышом разговор. «Бездарную, причем принцессу». «И я не думаю, что вы бездарная», — ответил Черныш. «Мне кажется, в вас кроется великая сила». Я скривилась в ответ, а потом кивнула. «Теневые драконы не всегда раскрываются рано, иногда им требуется время. Мама предупреждала меня об этом. К тому же меня никто не обучал и не помогал пробудить вторую сущность». «Всему свое время», — мудро заметил Черныш. Я шумно выдохнула, потом подобралась и решительно заявила. «Ты прав. Придет мое время, и тогда я покажу, чего стою. А пока пусть считает меня таинственной богачкой, раз им так нравится». На губах Черныша мелькнула тень улыбки, и это здорово подняло мне настроение. Рон редко улыбался. Взяв его за поводок, я пошла к переходу в соседний корпус, где должен был проходить практикум по взаимодействию со второй ипостасью. Я не могла себе даже представить, что мне делать на этом практикуме, но расписание есть расписание. Профессор Шон обещал, что с магией проблем не возникнет, просто нужно будет потренироваться. Может, и с оборотом дракона так же? Меня просто никто не учил? Вопросы о том, почему я ходила в обычную человеческую школу и почему родители не помогали мне с освоением навыков драконов, возникли в моей голове слишком поздно. Отец тогда уже начал пропадать в неизвестном направлении, возвращаясь домой раз в несколько дней, а мама постепенно переставала разговаривать и все больше смотрела в одну точку перед собой. Поэтому поинтересоваться мне так и не удалось. Осталось только возлагать надежды на профессоров Скайхолла. «О, это ты?» – остановил меня в переходе парень, который утром вроде как должен был провести мне экскурсию. «Крис вроде, да?» «Да, привет». Я отошла чуть в сторону, чтобы не преграждать дорогу проходящим мимо людям. «Слушай, прости, что так быстро ушел утром. Возникли срочные дела, ну, ты понимаешь». Я не понимала, но кивнула. Мне лично показалось, что ему было просто лень со мной возиться, да и времени у нас было не так много. «Ничего страшного», — ответила я. «У меня есть карта острова и язык, которым можно спросить дорогу в случае чего». «Слушай, это... спасибо. Правда. Ты меня очень выручила». «Не за что», — просто ответила я и собралась было уже идти дальше, но Стивен поймал меня за руку. «Постой, ты ведь новенькая, и у тебя здесь еще нет друзей, я угадал?» Снова кивнула, но на этот раз менее уверенно. «Как насчет пропустить пару бокалов сегодня вечером?» «Сегодня вечером бал», — произнес другой мужской голос, заставивший меня обернуться. «И эта прекрасная леди обещала быть моей парой». «Мистер Кристиан», — выдохнула я вместо приветствия. «Вас можно поздравить с первым учебным днем, мисс Лескар», — обаятельно улыбнулся профессор, заставив меня одним взглядом улыбнуться в ответ. «У меня не было сомнений, что такую девушку кто-то уже пригласил», — заметил Стивен. «Но мы все еще можем встретиться на балу, где бы я познакомил тебя с друзьями». «С удовольствием», — ответила я. «А сейчас, если можно, я бы хотела поговорить с профессором». Стивен усмехнулся и, коротко попрощавшись, скрылся среди потоков проходящих мимо людей. «Вы делаете успехи», — заметил профессор, подбородком указывая вслед Стивену. «Так быстро обзаводитесь знакомствами». Вместо ответа я немного нахмурилась и спросила. «Мистер Кристиан, скажите, это точно нормально, что вы пригласили на бал адептку? У нас ведь разный статус, и могут начаться разговоры». «Вы боитесь разговоров?» — лукаво улыбнулся он. «Конечно, из всех встреченных мною профессоров Кристиан Саргон был самым молодым и простым. Его одежда состояла всего лишь из кожаных брюк и просторной белой рубашки, поверх которой на руки были насажены разнообразные артефакты. Никаких сюртуков, жилетов, шляп, усов или бороды, стильных причесок. Даже волосы его чаще всего были распущены и лежали свободно в небольшом беспорядке. Было в его облике что-то располагающе простое, и от этого он воспринимался почти на равных с адептами. Но он все же был профессором, а обо мне и так пошли уже какие-то толки, которые только подтвердятся, когда нас увидят вместе. «Хуже уже не будет», — я пожала плечами. «Скажите, что вы знаете о древней магии?» «Боюсь, что мне о ней известно меньше, чем вам. Ведь это вы относитесь к теневым драконам». «Да, но мне никогда не рассказывали об этом. Если честно, я вообще только сегодня узнала о том, что теневые драконы не владеют стихийной магией». «Потому что ваши линии силы не расщепляют ее на составные части. Стихийная магия доступна вам в той же мере, что и всем остальным». «Профессор Шон Артас, который преподает у нас общую магию, сказал, что мне необходимо посещать спецкурс по древней магии, потому как подобных мне слишком мало, чтобы выделять в отдельную группу». «И что вас смущает?» Мистер Кристиан в расслабленной позе опирался о перила ограды перехода между корпусами. Его алые волосы едва заметно шевелились при порывах теплого ветра, а в изумрудных глазах отражалось яркое синее небо. Я сбилась с мысли и перевела взгляд на парковую дорожку, которая проходила под переходом. На ней сейчас почти никого не было, и лишь высокая трава колыхалась на ветру. Я втянула носом аромат моря и усмехнулась. Даже не знаю, почему заговорила об этом. Мне никогда не доводилось общаться с кем-то на тему магии. Родители всегда говорили, что придет еще время с ней познакомиться, и незачем спешить взрослеть. А когда стало уже поздно, оказалось, что мне не с кем поговорить. Если хотите, мы можем поговорить с вами о магии. Хотя, признаюсь, я мало знаю о выходцах из Шагару и вряд ли чем-то смогу помочь. Простите, я отвлекла вас. У вас, наверное, сейчас начнется занятие, и пора уже идти. Вряд ли меня выгонят из аудитории за опоздание. Он улыбнулся почти ласково, а потом коснулся моей руки, которая лежала на перилах. «Мисс Лескар, вас что-то беспокоит?» «Что?» — встрепенулась я, выныривая из задумчивости. «Если вам что-то угрожает или есть какие-то проблемы, вы всегда можете поделиться. Я помню о вашей ситуации и понимаю, что вам не к кому обратиться за помощью. Поэтому, если вам что-то понадобится, я рядом». «Спасибо, мистер Кристиан», — чуть краснее проговорила я. «Но скоро уже начало следующей пары. Пора идти». «Конечно». Он выпрямился и перед тем, как уйти, напомнил. «Без четверти восемь я буду ждать вас у главного входа». Я кивнула. Мистер Кристин быстрым шагом направился прочь, в сторону противоположную той, куда надо было мне. Шумно выдохнув, я потерла лицо ладонями и оперлась локтями о перила. «Госпожа», — обратился ко мне Черныш, который за весь день не проронил практически ни слова. «Позволите сказать?» «Говори», — выдохнула я, даже не подумав о том, что Черныш редко о чем высказывался. «Этот мужчина использует свое обаяние для того, чтобы иметь беспорядочные половые связи. На вашем месте я держал бы его на расстоянии». Я подняла на Черныша удивленный взгляд. «С каких это пор его волнует моя личная жизнь?» «Почему ты так думаешь? Вы вроде не настолько хорошо знакомы». «У Кэрри очень острый нюх, острее, чем у драконов. И кроме того, я тоже мужчина». «Можешь не беспокоиться об этом», — усмехнулась я и шумно перевела дух. «Нет, конечно, я ничего такого о нем не думаю». «Да, ты прав, он слишком обходительный, очаровательный и явно умеет располагать к себе. Вряд ли он не пользуется всем этим в личных целях». «Я бы не хотел, чтобы пока мы с Кроу рядом с вами, кто-то разбил ваше сердце», — серьезно сказал Черныш, глядя прямо на меня. В его темных, почти черных глазах блестели блики, а черные брови чуть напряженно выразительно прогнулись. «Вы сами вольны управлять своей жизнью, а я лишь ваш раб. И буду рядом всегда». Как в радости, так и в печали. Но лучше все-таки в радости. «Хорошо, Черныш», — немного обескураженно ответила я. «Может, ты и прав. Идем, нам уже пора спешить». Второй парой у меня было развитие ипостаси, и проходила она на небольшом полигоне во внутреннем дворе четырехугольного корпуса. Вернее, фактически этот двор располагался на крыше, которую установили на высоте второго этажа, а по краям тянулись вверх еще на несколько этажей окна учебных комнат. На этот раз Черныш не остался за дверью, а прошел вместе со мной и занял место в раскладном кресле, где уже сидели, ожидая своих хозяев, еще двое, которые, впрочем, оказались не Кэрри. К моему удивлению, там действительно были специальные места для подобных гостей Веригии, причем не просто так. Над головами у них были установлены навесы, а рядом с креслами стояли столики с напитками и закусками. Когда мы пришли, уже почти все собрались. Уже по наличию посторонних рабов я поняла, что здесь присутствовала не только наша группа, ведь своей я была единственной хозяйкой. Но более внимательный взгляд навел на мысль, что из своих присутствовали далеко не все. И вообще народу было не очень-то много. Ситуацию быстро объяснила появившийся на поле профессор в просторном спортивном костюме с вырезами на спине, которые предназначались для крыльев в случае частичного оборота. Она была высокой, с характерными для драконов раскосым разрезом глаз и выраженными скулами. Велев всем выстроиться в один ряд, она неторопливо прошла вдоль получившейся линии сначала в одну сторону, потом в другую, рассматривая каждого с такой пристальностью, что по спине бежали мурашки. «Я смотрю, у нас здесь интересные ребята собрались», пробасила она неожиданно низким для женщины голосом. «И не всем я смогу помочь». «Что значит «не всем»?» Адепты стали оглядываться, словно пытаясь на глаз определить, на кого это намекает профессорша. «Итак, среди присутствующих я вижу семерых оборотней, еще не разбудивших свои ипостаси. Ребята, плохие новости для вас. Помочь вам смогут только ваши собратья, и если вы драконы-полукровки, то развлечение вас ждет не из приятных. Вопросы есть?» «Как они могут помочь?» Немного робко спросила девушка по левую руку от меня. «Вы серьезно не знаете?» — преувеличенно удивилась профессор. «Вам в кровь нужно добавить особый секрет, который выделяет слюна оборотней. При попадании на кожу или там на слизистую она не имеет никакого эффекта. но, будучи введенный в кровь, активирует определенные мутации и стимулирует оборот. Скажите, мисс, почему ваши родители не объяснили вам сами?» «Кровь оборотня у меня от отца», — смущенно пояснила та. «Он ушел от нас раньше, чем мог рассказать». В конце ее голос совсем стих. Профессорша хмыкнула. «Вы должны сами проявлять инициативу, чтобы познать собственное тело и собственную магию. Никто, кроме вас, этого не сделает. Поэтому домашнее задание вам, мисс...» «Грей», — тихо ответила девушка. «Мисс Грей, к следующему занятию вы должны сделать что-то со своей звериной сущностью. Мне плевать, как именно вы решите эту проблему, но чтобы в следующий раз мы могли уже практиковать оборот». «Но...» «Никаких «но», мисс Грей!» Что-то во мне хрустнуло и сломалось, прорвав плотину, которая сдерживала праведный гнев. Может быть, причиной тому была похожая ситуация, ведь мой отец тоже ушел из семьи, и я тоже так и не смогла познакомиться с собственной магией под руководством родителей. Но, как бы то ни было, я выступила из шеренги и, сжав кулаки, сказала: «Как вы смеете говорить с ней в таком тоне? Мы адепты, а не безмозглые щенки, отданные вам на дрессировку. Как профессор вы должны научить, подсказать и направить, а не унижать и насмехаться над нами». Та неторопливо прошла вдоль ряда, после чего остановилась напротив меня. «Имя?» — спросила профессорша. «Кристин Лескар», — представилась я, удерживая прямой взгляд. «Давай-ка посмотрим, кто у нас тут», — хмыкнула профессор. «Скажите, мисс Лескар, вы рождены с такой внешностью или делали что-то с ней? Магические коррекции, покраска волос?» «Это мое родное лицо», — нахмурилась я. «Почему спрашиваете?» «Вы уверены?» «Конечно, я уверена». «Когда дело касается магии», — тихо проговорила профессор, сузив глаза, «нельзя верить своим глазам, особенно если перед тобой теневой дракон». Я на несколько мгновений лишилась дара речи. Никто никогда на глаз не определял мою расу, и я не особенно о ней распространялась. В Вериге потомки Империи встречались нечасто. Если совсем уж честно, то я за свою жизнь не встретила ни одного, кроме собственных родителей, и не знала, по какой причине они покинули родные земли. «Как вы поняли?» — спросила я уже более спокойным тоном. «Это моя профессия. На должность преподавателя по развитию ипостасей принимают только тех, кто особенно хорошо слышит голоса внутренних зверей. И я слышу вашу драконицу, мисс Лескар. Она очень зла, потому что, как любой теневой дракон, обладает обостренным чувством справедливости. Вы же посчитали, что я несправедливо обхожусь с этой кошкой?» Она указала подбородком на мою соседку по шеренге. «Как можно требовать от человека раскрыть свою ипостась вот так с бухты-барахты, да? Она должна быть к этому готова, верно?» Профессорша подошла совсем близко ко мне. Заложенными за спину руками она смотрела на меня сверху вниз и даже начала склоняться, потому что возвышалась надо мной на целую голову. «Но вы в корне не правы, мисс Лескар. Оборотня не пробудить иначе. Такова их природа. А вы здесь не для того, чтобы топтаться на месте. Курс общей магии очень короткий, и за отведенное вам время вы должны успеть понять...» Она склонилась еще ниже, так что я даже отшатнулась. Профессорша перешла на совсем тихий, вкрадчивый тон. «Успеть понять, кто вы на самом деле?» И замерла, глядя мне прямо в глаза. Я с трудом сглотнула. От фразы, которую профессор произнесла как нечто сакральное, по спине побежали мурашки, и я изо всех сил старалась удерживать нейтральное выражение лица. Уже было не до спора, лишь бы не показать, что она смогла выбить меня из колеи. Несколько мгновений профессорша смотрела мне в глаза, по-прежнему серьезно и не меняясь в лице. Потом кашлянула, выпрямилась и снова пошла вдоль ряда. «Урок раскрытия ипостаси — особый урок. Здесь вы разбиты на группы не по расовой принадлежности, как во время остального обучения, а по уровню контакта с внутренними зверьми. Оглянитесь друг на друга. Все эти люди — драконы, оборотни, фениксы и даже Кэрри — не способны принять свой второй или третий облик. В лучшем случае контакт настолько слаб, что удается лишь частичный оборот. Поэтому, если вы считаете себя ничтожеством из-за того, что до сих пор не стали полноценными представителями своей расы, то вы правы. Но вы не одиноки». Я сжала кулаки, сдерживая, чтобы вновь не прокомментировать язвительные замечания профессорши, и, судя по запахам, которые исходили от других студентов, сдерживала гнев не только я. Девушка рядом со мной так сжала зубы, что я даже услышала тихий скрип. «Итак», — продолжила профессорша, — «сделайте шаг вперед те, кто имеет более одной сущности». Шаг вперед сделала почти треть группы. Я с удивлением и искренним интересом попыталась рассмотреть этих людей, которые могли оборачиваться не только драконом. Среди них была и моя соседка по ряду. «А теперь сделайте шаг вперед те, кто владеет только одной из своих двух сущностей». Почти все из них шагнули вперед. Профессорша усмехнулась. «И еще шаг вперед, если не владеете ни одной». На этот раз вперед шагнули только трое. Моей соседки, впрочем, среди них не оказалось, и я мысленно начала прикидывать, какая у нее вторая сущность. В последнее время в Веригии можно было встретить много кого, пусть и не очень часто, и вариантов оказалось довольно много. «Остальные, я полагаю, имеют только одного зверя. Но и с ним не все гладко, раз вы находитесь здесь. Два шага вперед, если вы не в контакте со своим единственным зверем». Что ж, пришла и моя очередь шагать. Я встала в один ряд с теми, кто не владел ни одной сущностью, и это показалось еще более унизительным, чем тон, которым с нами говорила профессор. Но теперь уже почти никто не оглядывался на шагнувших вперед, потому что позади осталась лишь малая часть группы. «Хорошо», — удовлетворенно хмыкнула профессор. «Кто остался стоять, вы идете в ту часть поляны», — она указала направо. «Второй ряд, если вы не в контакте с оборотнем, то идете туда же». После этих слов половина группы вышла из сбивчивых рядов и хаотично расположилась у дальнего конца поляны. Профессор же дождалась, когда все стихнет, и, заложив руки за спину, снова начала мерить шагами оставшиеся ряды. «Оставшиеся во втором ряду идете на ту сторону поляны», — она указала на пустующий конец. «Третий ряд, если вы не оборотни, тоже. Остальные для вас урок окончен». «Что?» — пронесся по ряду выдох. Но профессорша молча стояла, ожидая, когда отойдут те, кого она назвала. Осталось всего несколько человек. «Образовать связь с вашим внутренним хищником я не смогу», — пояснила профессор. «А значит, работать нам здесь не с чем. Приходите, когда решите эту проблему». «Но профессор...» — снова выступила та, что стояла рядом со мной. Сейчас она была по другую сторону поляны. «Разве вы не должны проконтролировать, чтобы мы раскрыли свою сущность?» «Мне тебя за ручку в клинику отвезти?» — жестко спросила профессорша. «А если у кого-то нет денег на эту процедуру?» «Всегда есть бесплатный способ. Оборотней в академии достаточно, и наверняка любой из них окажет тебе услугу». Девушка зарделась и отвернулась, демонстрируя, что больше у нее вопросов нет. «Кому-нибудь еще нужно объяснить, как пробудить оборотня?» Оставшиеся в ряду лишь мрачно смотрели на профессоршу. Среди них было три девушки и один парень, и все они явно были не рады тому, как повернулось занятие в первый же учебный день. «Свободны!» — махнула им профессорша, потом обернулась к моей части группы. «Ждите, подойду к вам через несколько минут». С этими словами она развернулась на каблуках и ушла в противоположную сторону поляны. Отосланные домой неохотно и понуро пошли ко входу в академию. И только сидевшие в удобных креслах рабы с интересом посматривали на происходящее. Черныш не сводил с меня взгляда. Я даже подумала, что ему, наверное, стоит брать с собой книгу или хотя бы газету. Скучно ведь так весь день стоять на страже своей хозяйки. Но, возможно, в том и был интерес, чтобы посмотреть, как живут в других мирах, погрузившись в самую глубину. Профессорша собрала вокруг себя тех, кто хоть сколько-то в контакте с внутренним зверем и что-то им объясняла. А я со вздохом села на траву. Мне с детства говорили, что дракон проснется тогда, когда я буду к этому готова, и нет смысла торопить события. И для меня это оказалось неожиданностью, что в Скайхолле уделяли такое внимание второй сущности. Магия ведь при мне. И на уроке профессора Шона я смогла показать, что потенциально способна контролировать любую стихию. Для него это не оказалось неожиданностью, но я была горда и уже было решила, что все у меня будет хорошо, как все изменилось. «Привет!» Ко мне подсела смутно знакомая девушка с черными волосами и темной кожей. «Ты ведь Кристин?» «Да», — неуверенно ответила я. Не то чтобы я сомневалась в собственном имени, просто обращение оказалось слишком внезапным. а я Полен, мы из одной группы. А ты правда теневой дракон?» Тут до меня дошло, что этот голос я уже слышала. В туалете за перегородкой. Она была одной из тех девушек, которые обсуждали мою принадлежность к императорской семье. «Не знаю, как я могу это доказать. Как видишь, я даже с собственным зверем не в ладах». «О, это ничего. Я из черных драконов, у нас тоже поздняя инициация. Так что я отлично тебя понимаю». «Я думала, в Вериге к этому возрасту все уже спокойно оборачиваются». «Далеко не всегда», — махнул рукой Полен. «Здесь полно полукровок или драконов из других миров. Тем более это ведь подготовительный курс. На него порой идут, едва закончив школу». Мне ничего не было известно о драконовых школах, поэтому я просто кивнула. «А ты давно в Вериге?» — спросила Полен, подавшись ближе ко мне. И я помедлила с ответом, пытаясь прикинуть, чего именно она от меня ожидает. Потом ответила совершенно честно. «Давно. Я даже и не помню, чтобы жила где-то еще». «Как интересно!» — протянула Полен. «Теневые драконы — такая редкость в этих местах!» Я снова вежливо улыбнулась, но, к счастью, наш диалог был прерван вернувшейся профессоршей, которая так до сих пор и не представилась. «Подъем, что расселись!» — рявкнула она своим матерым басом. «Приступим к делу! Ну-ка, ближе ко мне!» Пришлось встать и подойти к рослой профессорше, которая стояла, уперев руки в бока. Дождавшись, когда мы соберемся, она удовлетворенно хмыкнула и сказала. «Сейчас будете работать в парах. Ваши внутренние звери напрямую зависят от вашего физического и магического состояния, и чаще всего они пробуждаются в результате определенных стрессовых ситуаций. Впрочем, откуда вам знать? Итак, ваша задача сейчас разбиться на пары и сделать следующее. Один из пары сливает всю свою силу в артефакт. Настолько, насколько это вообще возможно. Вам нужно довести себя до истощения. Затем, когда артефакт перестанет насыщаться, впитать в себя силу обратно, одним большим потоком, со всей возможной скоростью. Второй в это время будет следить за жизненными показателями своего партнера, подсказывать ему, а в случае чрезвычайной ситуации помочь или позвать меня. Вон там склад с артефактами. За мной». У меня взволнованно забилось сердце, когда я быстро шагала за профессоршей, стараясь поспевать. Впервые в жизни мне предстояло всерьез использовать силу, которая едва меня слушалась раньше. И хотя профессор Шон был уверен, что с моим резервом и возможностями все в порядке, я не могла действительно ощутить это на себе. И не знала, что меня ждет. Как это ощущается — слить всю свою силу? Насколько это опасно? Исходя из дальнейших пояснений профессорши, мероприятие нам светило действительно довольно опасное, и его нельзя было проводить без специальных артефактов или квалифицированных магов. Полное истощение грозило магической комой и даже полным лишением силы, в случае, если линии силы порвутся от напряжения. Я замечала беспокойные взгляды, которые бросали друг на друга мои сокурсники, да и сама я, наверное, смотрела на других точно так же. Первый день в академии. Первый! И нас сразу бросают с обрыва, словно птенцов в полной уверенности, что мы вовремя распахнем свои крылья. «Ты не против, если я буду твоей парой?» — спросила Полен почти шепотом, когда мы подошли к хранилищу и ожидали своей очереди, чтобы взять соответствующие артефакты. «Без проблем», — сразу согласилась я. Других вариантов у меня все равно не было. «Не бойся, я буду очень внимательной, с тобой ничего не случится», — очень серьезно добавила она. «Я не сомневаюсь». Полен кивнула и поспешила пробиться через кучу толпящихся сокурсников к двери хранилища. Профессорша уже в третий раз объясняла порядок действий, настаивая на том, что он очень важен, и малейшая ошибка будет нам стоить жизни. Я, впрочем, этим запугиванием не верила. Если бы все действительно было так, то никто бы не позволил юным адептам проводить подобные манипуляции самостоятельно. Однако же спустя некоторое время мы все же рассредоточились по полю, устроившись парами кто где. Мы с Полен сели на траву неподалеку от сидящего в кресле черныша. Вблизи от него мне почему-то было чуть более спокойно. Преодолевая легкий мандраж, я взяла в руки сферу-накопитель и сосредоточилась на ощущении собственной силы, бегущей по телу. Устанавливать контроль над силой мне удавалось достаточно хорошо. Проблема была в том, чтобы эту силу облечь в какую-то конкретную форму и заставить ее преобразовать реальность необходимым мне образом. К счастью, моих навыков вполне хватило, чтобы выполнить поставленную передо мной задачу, хоть это и заняло некоторое время. «Надо выкачать всю силу», — тихо проговорила Полен, когда у меня на лбу уже начал проступать пот от напряжения. Первое время она еще задавала мне какие-то вопросы про любимую еду и цвета, но скоро я перестала ей отвечать, полностью отдавшись потоку магии, и эти слова были первым, что я услышала от нее несколько минут спустя. Легко сказать, выкачи всю силу. Тело сопротивлялось. Это было все равно, что выдохнуть из себя весь воздух и не позволять себе вдыхать, потому что организм сам, без моего участия, продолжал впитывать в себя магию из окружающего пространства, и мне приходилось отдавать ее артефакту быстрее, чем сила поступала. Наконец, перед глазами начало темнеть. Руководствуясь показателями на втором артефакте, Полен поймала меня, упершись ладонью в мое плечо, и скомандовала: «Давай!» И я уже не соображала. Нужно было впитать в себя силу обратно, но мысли померкли, перед глазами летали мухи, а тело не слушалось. Полен переключила сферу на режим насильственной отдачи силы, и та хлынула в меня таким потоком, что я закричала от боли в области солнечного сплетения, там, где располагался магический резервуар. «Профессор!» — взвизгнула Полен. Я продолжала сидеть, скрестив ноги и вцепившись пальцами в сферу, из которой сквозь ладони в меня лилась сила. С трудом взяв себя в руки, я прекратила кричать и лишь рычала, крепко сцепив зубы. И рык этот был какой-то странный, неестественный, животный. Магия, которую я видела бледно-лазурным течением, заполнила меня настолько, что через несколько мгновений она залила мне глаза. Я не могла остановить этот поток. Не я управляла им, а он мной. Потом что-то сбило меня, заставив упасть на спину, и вырвало сферу из моих рук. Все тело начало биться в судорогах, причиняя мне невероятную боль. Я словно рассыпалась на кусочки и снова собиралась воедино, но каждый раз неправильно. И так продолжалось до тех пор, пока боль не утихла, а тело наконец не вернуло свою прежнюю форму. Что-то прижимало меня к влажной теплой траве. Что-то тяжелое, крепкое. Я все еще немного вздрагивала, но мне не позволяли шевелиться. А когда я, наконец, открыла глаза, увидела перед собой напряженное, строгое лицо черныша. Его кошачьи ушки стояли торчком, направленные прямо на меня. И только когда рядом раздался голос профессорши, одно из его ушей дернулось в сторону, вызвав у меня слабую улыбку. «Вы в порядке?» — спросила она, касаясь пальцами моего лба. Я почувствовала поток силы в том месте, где она соприкасалась с моей кожей. «Не думаю, что это можно так назвать». Прохрипела я и приподнялась. Черныш тут же слез с меня и, больше не прижимая к траве, помог сесть. «Что это вообще было?» «Мне тоже интересно, что это было. Подобного в моей практике еще не было». «Может, это потому, что она теневой дракон?» — предположила Полен. «Исключено», — жестко ответила профессор. «Теневые драконы — это альтернативная ветка развития драконов Леви. Они произошли от того же предка, и, в общем, устройство теневых драконов похоже на драконов Веригии. Такого не должно было происходить». «А что вообще произошло?» — еще раз попыталась спросить я. «Могу только предполагать», — нахмурилась профессор. «Однако вы почти совершили оборот. Думаю, через несколько занятий вы сможете перевоплощаться полностью по собственному желанию. Но методы мы будем использовать другие. На сегодня вам лучше отдохнуть. Можете покинуть занятия, если хотите». «А как же я?» — обиженно насупилась Полен. «Вам мы найдем другую пару. Мисс Лескар, давайте я помогу вам подняться. Может, вас проводить к лекарю?» «Спасибо, мне черныш поможет», — ответила я, и он сразу же перекинул мою руку через свое плечо и легко поднял меня в вертикальное положение. «Вы говорите, я почти обернулась?» «Совершенно верно». Серьезно кивнула профессор, и напряженные взгляды сгрудившихся вокруг сокурсников подтверждали ее слова. «Это был бессознательный частичный оборот, поэтому ваша одежда несколько пострадала». Я опустила взгляд на себя и охнула. От шорт и блузы остались одни лохмотья. Для меня это не было новостью, что частичный оборот не бережет одежду и предметы, которые надеты на дракона, но мне бы и в голову не пришло, что он может пройти бессознательно. И почему было так больно? Возможно, мне действительно стоило поговорить об этом с лекарем, но дурное самочувствие быстро отступило, поэтому, когда я вернулась в здание учебного корпуса, направилась не в сторону медицинского кабинета, а в столовую, чтобы выпить чашку сладкого чая и закусить чем-нибудь питательным. «Это было больно», — сказала я Чернышу, который сидел рядом со мной и молча смотрел куда-то сквозь меня. «Когда сила потоком полилась в меня. Я думала, что мой резервуар просто разорвется на маленькие кусочки». «Этого бы не произошло», — ответил Черныш. «Госпожа крепче и сильнее, чем она думает». Я криво усмехнулась и отхлебнула из своей чашки. «Ему-то откуда знать, насколько я крепкая и сильная? Я и сама этого не знаю». «Так ведь не должно быть. Насыщение силы не должно причинять боли. Наоборот, она приносит облегчение». «Может, это просто стресс?» — предположил Черныш. «В вашей жизни много чего произошло за последнее время?» Я уверенно покачала головой. Стресс не мог вызвать подобной реакции. «И почему у меня до сих пор не пробудился дракон? Я хоть и полукровка, но ведь во мне много крови дракона. Раньше я не особенно задумывалась об этом, но сегодня...» Слова Полен посеяли во мне сомнения. И, возможно, я продолжила бы об этом думать, если бы Черныш не заметил. «Вы единственная, кто сегодня смог совершить хотя бы частичный оборот. Полагаю, дело было просто в том, что в своей жизни вы мало пользовались силой. Ваш резервуар спал, ожидая, когда его, наконец, разбудят». Это прозвучало вполне резонно и тянуло на объяснение. Поэтому я благодарно улыбнулась Кэрри. «Верно. Полагаю, так и было. Спасибо, что не остался в стороне и попытался помочь». «Я ведь для этого здесь и нахожусь», — серьезно проговорил он. Черные глаза, не мигая, смотрели прямо на меня, и от этого взгляда внутри что-то сжалось. Будто он видел меня насквозь и знал обо мне то, чего не знала даже я. Странное ощущение. Я не смогла определить, с чем именно оно связано, и потому поспешила сменить тему. «До бала осталось 3 часа. Мне надо подготовиться, так что пойдем-ка домой. Как думаешь, мои платья уже готовы?» Черныш не ответил. Он быстро составил на поднос мою посуду, отнес ее в мойку, где посуда сама очищалась, и, вернувшись, протянул мне руку. Кокетливо улыбнувшись, я встала и, расправив плечи, пошла на улицу, где нас ожидали манлеты для поездки домой. А на душе было волнительно и восторженно. Каким бы сложным ни был для меня первый учебный день, я впервые почувствовала себя настоящим магом, настоящим драконом.